дорогой, послышался приятный женский голос из Камлинка. Я переглянулся с Дарианой. Явно ему нужно пообщаться с женщиной без моего участия. Слегка поклонившись ему, я отошел в сторону. «Да, Сый», — ответил Дариана. «Мне надлежит еще пообщаться с главой комиссии по ассигнованиям. Буду часа через 2-3. Сый, скорее всего, Саитария, помощница Валорума. Не знал, что между Кинманом и Сый романтика. Впрочем, подобная информация может пригодиться, наверное. Если подумать, то можно было бы через Саитарию выяснять данные, которые есть у Дарианы. Только бы разместить прослушку в ее квартире, заразить компьютер вирусом, или даже завербовать Сию. Хэммм. Пока что следует поручить Толму разместить шпионские программы в апартаментах Сии. Лишним уж точно не будет. А Толм справится с такой задачей. Вот уж кого можно было бы не ожидать здесь увидеть, послушался строгий, низкий голос. Я чувствовал разумного, который вышел в коридор к нам. Командующий Таркин, я сразу же узнал высокого, стройного мужчину, одетого в темно-зеленую одежду. Его медного цвета волосы тронула седина, а голубые глаза мужчины будто смотрели насквозь. Лицо было строгим, даже можно сказать, жестким, будто обтесанное морскими волнами. Впалые щеки были узнаваемыми почти любым фанатом далекой-далекой. Признаться, я удивлен, что вы находитесь здесь. Разве не командующий службы безопасности внешних территорий? Для доклада канцлеру я прибыл на Корусант, отметил мужчина, поджав губы. Магистр Lightflying Star, вот оно что, произнес я. Так вы знакомы, присоединился к беседе Кинман Дариана. Очевидно, что заочно, Кинман, подметил я. Теперь уже очно. Хотя командующий Таркин сам подошел ко мне. Да, согласился Уилхав. Мой родственник Ранульф многое рассказывал о вас. Поэтому я и решил подойти к вам, когда заметил вас здесь. Составить персональное впечатление, Уилхав, кивнул я Таркину. О вас мне Ранульф не рассказывал. Однако о ваших деяниях я наслышан. Посмотрел я мужчине в глаза, он выдержал взгляд, как и Палпатин. Впрочем, запугивать такими жестами волевых людей, когда ты, уверенный в своей силе, смотришь в глаза собеседнику, не всегда выходит. Да и не преследовал я этой цели, не разрывая зрительного контакта запугать кого-то. Не могу сказать, что они меня радуют. Как и деяния вас и вашего ордена, холодно отозвался Уилхав. Мне стоит напомнить, что стараниями вашей коллеги, мы лишились уникального корабля, а вашими, возможно, еще и планеты, где их производили. Если вы про дело торговца Рилда Камалда, чье семейство обратилось к нам, то магистр Шаак действовала согласно законам республики. Вы не имели права проводить насильственную реквизицию имущества Рилдака, на что и было указано в окончательном протоколе, Уилхав. Вы превысили свои полномочия, за что и должны были ответить. Будет вам, Лайт, Уилхав. Примирительно поднял руки Кинман. «Не надо ссоры, я не буду оправдывать пред вами Уилхаффа и его деяния, Лайт, но отмечу, что они несли, в перспективе, выгоду республике». «В перспективе», — холодно отметил я, посмотрев на Дариану, отчего тот стушевался. «Это в какой же? Вы так хотели отыскать ту планету, где была сделан корабль. И что же дальше, мистер Таркин? Вы бы прибыли на эту планету и заставили бы ее клепать корабли для республики? Мне казалось, вы способны понять перспективу таких кораблей», — спокойно произнес Таркин. «Я бы разочаровался, если бы кто-то вроде вас не имел информации по сикотским кораблям. Ее не понять может лишь глупец. Я также способен понять не только перспективу кораблей, но и бесперспективность вашего подхода относительно методов воздействия, Уилхав. Вы действовали крайне жестко, в нарушении процессуальных норм. Не вы ли эти самые процессуальные нормы тоже нарушали?» — парировал Таркин. «Или мне припомнить дело Заннербар, когда вы добыли улики нечестным путем, а может Сетхарт, на которого вы напали посреди приема? Или вам можно нарушать процессуальные нормы, а мне нет? Или вы скажете, что это другое?» «Нет, не скажу, хотя мои нарушения в итоге оправдались, и мое бы оправдалось», — отметил Таркин. «Когда на галактический рынок начали бы поступать корабли для перевозок с гипердвигателями класса 04, отнюдь, Уилхав, суть нарушения и действий не в том, чтобы до конца, согласно своим убеждениям, гнуть всех, а в том, чтобы проявить гибкость, которой, очевидно, вы лишены», — ответил я Таркину. «Хотя стоит признать, он задал очень острые вопросы. Отсюда и ваши неудачи в деле Сикот. Хотя я поражен вашей осведомленности, но, судя по всему, флот Катана он не заметил. По крайней мере, мне сообщил командующий дроид, что они благополучно очутились у Лехана. Но все это бесполезно, как выяснилось. Благодаря вашим потугам, что встают на пути прогресса, да, грубо произнес Таркин. И все же я попросил бы вас успокоиться, вновь попытался закончить наш спор Дриана. Лайт служит республике весьма эффективно, Уилхав. Пусть ваш взгляд разнятся, но разве вы не доказывали эффективность? Возможно, произнес Таркин. Возможно, джедаи служат кому-то, или чему-то, кроме своего эго и гордыни. А вы, задал я вопрос, не во имя ли амбиций своих и гордыни служите? Август Грант высокого о вас мнения, магистр, холодно произнес Таркин. Пока что я не вижу причин, что способствуют подобному. Значит, увидите, пообещал я. Благодарю за беседу и ваш трудный вопрос, Уилхав. Вы действительно правы насчет процессуальных норм. Надеюсь, я смогу стать лучше в этом вопросе. Кинман, кивнул я мужчине. Еще раз благодарю вас и канцлера Палпатина за беседу. Мне воистину есть над чем подумать. Быть может, вы даже примете предложение канцлера, заметил Дриана. Даю вам слово. Он его делает исключительно из благих побуждений. Как бы я выразился. Кто как не вы, магистр. Посмотрим, Кинман, посмотрим, кивнул я Дриане. Уилхав, быть может, мы еще поговорим, пообещал я уроженцу Ириаду. В свое время я направился в сторону от мужчин. Не самые приятные собеседники, хотя суть-то в том, что я не Таркин. Он-то критику в свой адрес воспринимает всегда в штыки. А мне бы лучше выслушать и подумать, быть может, есть чему еще стоит поучиться. Век живи, век учись. А я, в перспективе, жить должен 10 веков. Значит, и учиться должен все 10, а не просто прозябать на одном каком-то уровне. Глава 15. Сверхдальний перелет. 4. Миссия во тьме неизведанных регионов. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Видеть меня хотел ты? Произнес Йода, сидя на мягком пуфике в водной из комнат медитаций. Похоже, он наставлял, к примеру, Энакина на верный путь, где говорил, отпустить ты должен все, что потерять боишься, что некоторые фанаты Звездных войн восприняли как один из моментов, после которых Энакин пал, и со остервенением доказывали несостоятельность Йоды как наставника. Суть же подобного учения, как всегда, была глубже. Суть в том, что мы должны принять результат, который вышел. В принятии и понимании того, что произошло, а не в попытке пересилить результат любой ценой, и поаккуратнее с видениями, да, ибо зачастую, видения силы показываются с учетом того, что вы попытались предотвратить виденный итог любой ценой, это очень опасная стезя силы, пророчество, лично мое отношение к ним было, учитывая, но не полагаться безоговорочно, честно сказать, с тех пор, как я принял ту концепцию нейтральной энергии, про которую давно говорил, пророческих снов у меня не было вообще. Говорить ты хочешь о том, что на заседании мы обсуждали? Сверхдальний перелет, я присел на пуфик, напротив Йоды. Да, обсудить данный проект, я считаю необходимым именно с вами, как с лидером нашего ордена. Великий магистр нахмурился, посмотрев на меня. Видимо, он почуял, что разговор будет малоприятен. Для меня тоже. Я прогонял сюжет книги тематизанно в голове множество раз. Сюжеты книги были превосходными, описывали интриги и желания Сидиуса, вводили в сюжет полноценно Кинману Дриану и легендарного Трауна. Плюс стыковали Вейлант и клон Джоруса. Откуда тогда взялся целый мастер-джедай, у которого учился Люк? В общем и целом Тимати ответил на вопросы и очень мастерски все увязал. Однако итог экспедиции мне не нравился. Его иначе как поражением не назвать. Загибаем пальцы, экспедиция потерпела крах. Погибло множество разумных, выжившие ненавидят джедаев из-за идиота Гбата, который перегнул с новациями. И в довершении всего, Траун, разумный с прекрасным потенциалом, целый гранд-адмирал, стал врагом. Этот идиот, Джорус, его душил. Это худший способ расположить к себе разумного. Я должен предпринять попытку вербовки Трауна, и должен все проконтролировать лично, без всяких посредников. Поэтому я и хотел побеседовать с Йодой, как магистр от теней и фактически глава разведки и контрразведки джедаев. Заниматься микроменеджментом на моей позиции, тот еще зашквар. Но по-другому проконтролировать то, что я назвал планом СДП, почти невозможно. Чувствую, сложным разговор это будет, прервал молчание Йода. Да, подтвердил я, очень сложным, в горле пересохло. Я хочу, чтобы сверхдальний перелет официально потерпел крах. Йода в лице не изменился, но вот взгляд стал более глубоким. От великого магистра не чувствовалась угроза, даже после того, как я сказал, что желаю краха данному проекту. А ведь с избранием Палпатина и с учетом появления союзников у Джоруса, его утвердят. Но все это лишь большая ловушка Палпатина для уничтожения смутьяна Джоруса и тех, кто ему поверит. 6 мастеров, 12 рыцарей и 50 тысяч мужчин, женщин и детей, лишь, чтобы уничтожить того Джоруса, который известен своими уникальными взглядами. Кто еще считает Палпатина добрейшим дедушкой? Он даже не попытался бы делать попытки, чтобы спасти тех же гражданских. Да, это те разумные, что просто, фактически, бежали от республики, его государства, которым он руководит, но по мне, так это уже перебор. Не является ли это лицемерием? Ведь я, чтобы увести флот Катана, тоже пожертвовал, и куда большим количеством разумных. Да, только вот я же и пытался их спасти. Палпатин же не будет пытаться спасти гражданских СДП, ему плевать, пока он может уничтожать джедаев. Йода все еще выжидательно смотрел. Дело в них, в чужаках издалека, с которыми я столкнулся. Джорус хочет исследовать внегалактическое пространство и, вполне вероятно, напорится на них, как и на тех, кто хотел бы помешать нам узнать о чужаках что-то больше, чем мы знаем сейчас. Трупов вскрытие, что ты принес нам, завершено было, задумчиво произнес Йода. Как и оружие, их мы исследовали. Опасны они, да, однако не отменить ты хочешь экспедицию. Джедаев и гражданских ты все еще направить туда хочешь. Крах официально потерпел МММ, смысл какой ты в слова эти вкладываешь? Спросил Йода. И силы какие противостоять нам хотят, дабы мы не узнали многого о чужаках? Вполне вероятно, без промедления ответил я. Владыка, учитель погибшего на Набу Забрака, мы ведь так и не отыскали его, владыку Ситха, но вполне вероятно он является представителем политической или финансовой элиты республики, а чужаки, они угроза, в том числе и его планам, вот только, если выяснится, что чужаки, через экспедицию Джоруса, представляют серьезную угрозу, республика, в том числе и мы, можем мобилизоваться излишне и обнаружить в процессе его. Не нравится мне то, разговор куда ты ведешь, магистр Лайт, хмуро произнес Йода. Отыскать владыку мы пока не смогли. Кольцо сужается слишком медленно, мы не успеем к тому моменту, как сенатор одобрит проект финансирования, пояснил я Йоде. И вполне вероятно, владыка Ситх захочет его уничтожить, а сенат и Джорус не захотят отыграть все назад. Поэтому проект начнет реализацию. Нам угрожают чужаки, нам угрожает уничтожением проекта, владыка Ситх. Мы попали в не самую приятную ситуацию, магистр Йода. И план по преодолению есть у тебя? Спросил Йода. У нас есть два варианта, пояснил я. Мы могли бы на определенном этапе испортить Ситху игру, сделать что-то, что заставило бы его показаться. Однако, у нас мало данных на данное развитие событий, и мы пока что не можем оценить его меру влияния на проект. Знание канона – хорошо, но, к сожалению, реальный мир строится не только на знаниях канона. Либо мы можем подыграть ему, только по-своему, подстроить уничтожение сверхдальнего перелета. Причины поступать нам так? – спросил Йода. Чужаки издалека. Тот отряд, что я разбил, я отвел в сторону взгляд. Лишь передовой отряд разведчиков. Вполне вероятно, это целый народ из миллионов или миллиардов особей, что вторгнутся в галактику из неизведанных регионов и внегалактического пространства. Владыка Ситх, возможно, осведомлен об их угрозе. Скорее всего, он захочет уничтожить сверхдальний перелет, прервав экспедицию. Проблема в личности Джоруса Гбата, джедайон. Йода кивнул, поняв мои намеки. Тяжело поверить в это. Дабы не дать к чужакам попасть и Джоруса лишь бы убить, он таким количеством пожертвовать согласен. К сожалению, он слишком хорошо защищен, печально произнес я. Мои агенты ищут Ситха, но выйти пока что на него нельзя. Суть моего плана – создать из них колонию на дальних рубежах, чтобы те выступили нашим своеобразным форпостом на пути чужаков, тайной базой, которая вела бы разведку дальнего космоса и известила республику о вторжении. Эта база предупредила об их действиях. Предложение заманчивое это, нахмурился Йода. Но скажешь, что ты про тех, кто полететь должен с мастером Джорусом? Одобрит сенат проект этот, Командовать кто ими должен на базе дальней? Скольких джедаев намерен послать ты на миссию убийственную? Я намереваюсь заменить всех, кого можно, джедаями-тенями, в первую очередь шпионами, дабы мастер Джорус особо не кричал, слегка поморщился я. С их помощью мы установим разведывательную сеть. Вдобавок, возможно, создадим анклав на дальней планете и, если владыка Ситх одолеет нас, республику покорит, орден уничтожит, прервал меня Йода. Ты судишь, что поражение отведать можем мы, указал на меня пальцем Йода. Опасные суждения эти. Сомнения джедая сил твоих снедать не должны. Но что вы можете сказать о плане? Спросил я у Йоды. Если мы просто оставим все, как есть, боюсь, экспедицию ждет крах. Скорее всего, владыка сможет отрядить туда корабли, чтобы уничтожить ее. Более того, проблемой экспедиции является и мастер Джорус Бат. Анализ его характера и психологических изменений говорит, что он не готов к такому лидерству. Допустим, сцепил руки Йода. Прав ты полностью, скольких теней отправить согласен ты, изначально планируется то, что мы отправим, помимо Джоруса, двух-трех рыцарей. Всех их тенями предлагаю заменить, сообщил я Йоде. Вскоре будет переизбрание канцлера, и число джедаев в сверхдальнем перелете увеличится до 18 одаренных. Пока что согласование не прошло. Палпатина еще и не переизбрали. До выборов примерно 2 месяца осталось. С момента беседы меня и Шива прошло 2 недели, во время которых я занимался тем, что готовил детальный план, который и представлял для Йоды. Впрочем, возможно, число джедаев придется увеличить. Нам надлежит развернуть полноценную базу-колонию. В случае таком, агрокорпус привлечь нам надо, произнес Йода. Чувствую я от силы, что лучшее пытаешься ты сделать для них, Лайт. Сетями темной стороны, галактика окутывается. Хорошего о перелете я ничего сказать не мог. И тем не менее, вы бы его отправили, подметил я, во главе с Джорусом. Не в том положении мы, дабы воле Сената противиться, тяжело вздохнул Йода. Приняли бы они проект и отправили бы мы перелет. И у меня есть свой план. Как я уже сообщил, выстроить базу дальнего действия, организовать патрульно-разведывательный флот. Впрочем, это путь в один конец. Долгое время базе предстоит быть отрезанной от республики, но, возможно, туда наберется персонал, что устал от республики. Возможно, это, подтвердил Йода. Но джедай нужен там, что сможет руководить базой со стороны нашей. Вы считаете, что Джорус не подходит? Считаешь ты, парировал Йода. План твой, ответственность твоя. Предложить можешь, что ты, возможно, кто-то из теней, Фей или Кура, спросил я, или достаточно авторитетный. Магистр Тивакка изъявляет желание уйти на пенсию. На Кашиике Тивакка пенсию желает провести, ответил Йода. Но предложить я сам хотел его. Предложить, я заглянул в темные глаза Йоды. Значит ли это, что мой план, все же, будет принят? Ознакомиться должен я с ним, и Тивакка. Примерно 20 минут Йода и Тивакка, которого мы вызвали в комнату, изучали подробные выкладки о том, насколько важно сделать так, чтобы сверхдальний перелет исчез. Не могу сказать, что в этом есть неоспоримая логика, наконец выдал свой вердикт Вуки, закончив чтение на датападе. Но тем не менее, в нем есть резон. Помимо меня, туда отправится и Ребелла, ваш гранд-падаван, и скорее всего Фей, добавил я. Она как раз находится на Малой Яге на данный момент. Возможно, она присоединится даже не как джедай. Она мастер в том, чтобы маскироваться. Пожалуй, лишь Толм и Кура могут это лучше, чем она. То есть, согласно вашему плану, мы должны будем подстроить уничтожение экспедиции, дабы укрыться от владыка Ситха, которого вы, Лайт, не можете обнаружить вот уже столько лет. При этом, организовали тайную базу на краю галактики, дабы предупредить республику о вторжении чужаков, которых вы встретили на зоне Месикат. В общем и целом, стушевался я, Тивакка прошелся в том числе и потому, что я не могу вот уже столько лет выйти на Палпатина. Действительно, прямых доказательств нет. Гарин, Толм, Восс, многие другие, они работают не покладая рук, но все еще лишь сужают кольцо. Оказывается, выйти на личность Палпатина, не зная канон, в текущих реалиях не так-то просто. Чужаки несут угрозу, не меньшую, чем владыка Ситх. Для него же, очевидно, могут нести угрозу попадание наших сограждан, которые знают информацию о республике чужакам. Но самое главное, он прекрасно понимает то, как мы думаем официально. Джорус Бат, джедай себе на уме и, возможно, опасен для него. В той же степени, в которой вы опасны для него», — прорычал Вуки. «Все же и вы реформируете орден». «Согласен», — кивнул я. «Вполне вероятно, он вхож в элиты политики или финансов, ибо мне поступали предложения возглавить перелет вместо Джоруса». «И кто предложил тебе?» «Канцлер Палпатин», — спокойно ответил я. «Вполне вероятно, Сид вхож в его круги, или может на него влиять, или...» «Предположение опаснее один другого», — произнес Йода. «Исследовать поведение канцлера в таком контексте должны мы. Только вот с канцлером надлежит действовать аккуратно», — подметил Вуки. «Он непростая фигура». «Да, меня такой вызов и разговор тоже заинтриговал», — заметил я. «Я буду лично изучать вопрос относительно канцлера. Впрочем, в сутках всего 24 часа, увы. В любом случае, пока что вернемся к проблемам перелета. Вполне вероятно, число джедаев надо будет увеличить. Рибелла, Фей, вы, если согласитесь, и еще пятерка теней. Необходимо будет организовать инсценировку катастрофы перелета, либо уход во внегалактическое пространство. А после того, как осядем», — продолжил Вуки, — «связь наладить. Это вы продумали в процессе?» — произнес я. «Вполне вероятно, я смогу привлечь к установке ретрансляторов скрытых определенных личностей». «Подведем итог», — прорычал Тивакка. «Билет в один конец на годы, ожидать, пока вторгнутся чужаки, которых вы опасаетесь, установить анклав, пока все здесь будут разбираться с владыкой ситхов. Смотреть нам надо вперед», — проговорил Йода. «Чутье напрячь вам следует, старый друг». Тивакка встал с пуфика и подошел к окну, открыв жалюзи. Он смотрел на дневной Корусант. «Я мечтал уйти на Кашиик», — вдруг произнес он, — «открыть там анклав джедаев и посвятить себя воспитанию юных дарований. А вы вызываете меня и просите присоединиться к такой экспедиции. Но вы просите уйти далеко. И все для того, чтобы сыграть по правилам того, кого мы даже не обнаружили», — обернулся он. «Дабы выполнить свой долг, магистр». Я постарался в этим слова выложить все, что знаю об убеждении разумного. «Вам придется, согласно плану, сместить с командования Джоруса и организовать базу. Кроме того, не рассчитывайте, что мы просто выбрасываем вас. Думаю, я близок к тому, чтобы отыскать флот Катана». «Флот отыскать ты можешь?» — спросил Йода удивленно. «Два корабля было уничтожено, три повреждено, один из них требовал починки на верфи. Пожалуй, фактический вывод пятерых кораблей из строя можно объяснить тем, что они попали в астероидное поле». «Если подумать», — задумчиво произнес Тивакка, — «тогда ты тоже участвовал в той катастрофе», — произнес я. «Да, с тех пор я не переставал искать флот Катана. Я изучил множество систем по вектору прыжка. Затем, когда меня назначили управляющим Тоналара, я искал его через своих агентов. И сейчас продолжаю искать. Думаю, вскоре флот будет найден. И я предлагаю использовать его в качестве защиты анклава магистра Тивокки». «Вот оно что», — прорычал Тивокка. «И если чужаки заявятся, мы сможем дать отпор». «Так мы поступим по моему плану?» — спросил я. «Более того, я буду сопровождать саму экспедицию до определенного момента». «Магистр Йода», — обратился я к нему, — «решение лишь за вами». Йода думал долго. Он погрузился в медитацию и будто слился с силой. Минут 20 в комнате стояла тишина. Тивокка и я молчали, не желая тревожить великого магистра. «План твой одобрен, магистр Лайт», — произнес Йода. «Миссия эта секретна. Мастер Тивокка, ваше желание уйти из высшего совета тоже одобрено. И я назначен на сверхдальний перелет?» — спросил Вуки. «Как начнется проект этот, вы утверждены будете, мастер», — ответил Йода. «Хорошо», — кивнул Вуки. «Вы спасли мне жизнь, магистр Лайт, и я верю, что вы спасете и орден джедаев». Понимание того, что план мой со стороны Йоды получил одобрение, облегчило работу. Во многом потому, что нужно было не только спасти колонистов от удара Вагаари и фактически Сидиуса, но и подготовить кадры, которые я намеревался выделить к данной экспедиции. В рыцари-джедаи были определены тени, и только тени, в том числе те, кто устойчив к психологическому воздействию. Помимо этого, Тивокка был среди мастеров-джедаев на перелете. Разумеется, Джорусу пока мы не сказали. Вся тема начнется после переизбрания Палпатина, геройство Гбата в переговорах с корпоративным альянсом, а после — утверждение бюджета и сбор. За последнее время я был поглощен этим проектом, изучая все возможные маршруты. Помимо официальных джедаев, будут джедаи в числе гражданских и специально обученные гражданские станалара. Особенно я старался набирать разумных станалара, которые жили фактически, в изоляции от остальной галактики. Единственное сообщение с бездной Коба были корабли с маяками, и разумные, в том числе и аборигены Фарфрина Станалара, были бы очень полезной экспедицией. В какой-то момент времени я понял, что это больше не сверхдальний перелет Джоруса Гбата, а сверхдальний перелет Лайта Флейнкстера, ибо почти половина всего доступного экипажа и колонистов, так или иначе, проходили через меня. Ребелла и Фей были тут же поставлены в известность об их миссии, и ни одна из них фактически не протестовала, когда узнала, что это билет в один конец. Скорее всего, удивил меня и мастер Зао, который вернулся в храм и заявил, что ветер силы несет его, будто листок, на новое задание. Помню, что тогда чуть ликером не поперхнулся, но так или иначе, я готовился к этому событию. Палпатин использует Джоруса, а я же использую подвернувшееся событие. Пока у меня есть предзнание, я буду использовать его, и это не считается нечестной игрой. Переизбрание Палпатина было относительно тихим. В этот раз не было громких заявлений по типу вотуума. И первым же, что сделал Палпатин, стоило ему избраться, это утвердил постановление 4213-0410, которое одобряло вердикт комиссии по ассигнованиям для сверхдальнего перелета. Этому даже посвятили отдельное заседание Совета Ордена Джедаев в обновленном составе. Место Тивокки занял Киади Мунди. Мужчина был типичным царянином. У него была типичная, для его расы, длинная, сужающаяся кверху голова, белая борода и усы. Сенат одобрил проект ваш, мастер Джорус, возвестил Мейс Винду, когда Джорус Гбат явился на высший совет. Это было первое постановление, принятое переизбранным канцлером Палпатином. Миссия ждет вас тяжелая. Просьбу от канцлера совет получил, джедаев сильных послать с вами, посмотрел на Джоруса Йода. Я искренне рад, уважаемый совет, тому, что вы в том числе поддерживали меня, и мы продолжаем вас поддерживать, мастер Джорус, сообщил я Гбату. Мы подготовили список джедаев, которые отправятся с вами, 6 мастеров, включая вас и 12 рыцарей. Итак, список мастеров. Вы, Джорус Гбат, мастер Тивокка, кивнул я на присутствующего здесь Вуки, на которого Джорус косился как только вошел. Ну да, чего это заявивший о своей отставке магистр отправляется с ним? У Гбата ведь тоже были свои мечты и надежды. Он считал, что будет самым авторитетным, особенно после того, как решил конфликт в корпоративном секторе. А сейчас он будто червей в рот набрал и пытался жевать. Мастер Джастин Маник, продолжил я, мастер Фей, мастер Зао и мастер Эвриас. При всем уважении, я хотел бы подобрать персонал и джедаев для миссии, произнес Джорус. Я, при всем уважении, мастер, перебил я его. Но высший совет лучше знает, кого послать надлежит на эту миссию. Тивокка, нахмурившись, посмотрел на Джоруса. Магистр Лайк подбирал кадры для вашего проекта 2 месяца, прорычал Тивокка. Основываясь на всей той информации, которую он получил по предполагаемому маршруту экспедиции, вы не в том положении, мастер Джорус, чтобы как-то возмущаться. Или вы считаете, что как глава экспедиции, недостойны командовать мною? Да, Тивокка умел быть ехидным. На основе каких критериев вы хотели избрать джедаев, Джорус? Спросил Киади Мунди. На основе того, исполняют ли они приказы, процедил Джорус, и способны ли слушать того, кто мудрее их и назначен их начальником. В таком случае, если вы достаточно авторитетны и действительно соответствуете тому, как вас оценили, произнес Ераэль Пуф, мы не видим во всем этом проблем. Финансы Сенат выделит, вложится орден также, вам же останется привести данную экспедицию к успеху. Надеется совет на вас, подвел итог Йода. Не только он на вас надеется. Джорус внимательно следил за присутствующими в комнате для медитации джедаями. Их было всего 3. Бывший магистр Тивокка, который отдал свое место Киади Мунди в высшем совете, великий магистр Йода и глава теней, магистр Лайт Флейнгстар. Собравшиеся здесь были представителями верхушка ордена джедаев. Того, что он знал, внутри тлело пламя злости. Столько трудов он положил для этой цели, столько стараний. Он встречался с сенаторами, правителями разных частей республики. Тот же Лайт Флейнгстар помог ему встретиться с вице-королем Антиллесом, и он тщательно подбирал джедаев, которых он мог бы воспитать, с помощью которых он мог бы, подобно Флейнгстару, каким-то чудом держащемуся в их ордене, переоткрыть джедаев, переосмыслить их. Флейнгстар уже давно рушит все, что делает других джедаями, но ему все сходит с рук, из-за его эффективности и заслуг. Однако все же Лайк не способен провести реформы в Ордене. Для этого надо подчинить всех единой личности, а не быть одним из магистров, коим Флейнгстар и являлся. И все же, его пригласили сюда. Флейнгстар спокойно сидел на одном из пуфиков и попивал что-то из фляги. Быть может, алкогольное. С его уровнем детоксикации силы, он, как слышал Джорус, может и целый чан яду выпить и живым остаться. Йода был погружен в силу. Тем не менее, нельзя сказать то, что великий магистр не ощущает окружение. Тивакка сидел на соседнем с Йодой пуффике, по левую руку от великого магистра, тогда как Лайт, по правую. Он помнил этого наглого Сефи еще юнцом. Хотя каким юнцом, они ровесники, родились в один год, пусть и не попали в орден в один год, ибо у расы Флейнгстера, Сефи, есть свои условия попадания в орден. Такое стало возможным из-за дружбы короля Эларика с Йодой. Что же, мастер Джорус, донесся спокойный, слегка раздражающий голос черного лосого Сефи, одетого в белые одежды, не похожие на одеяния джедаев. Настала пора поговорить о нашей настоящей миссии, точнее вашей, на сверхдальнем перелете. Мне казалось, что все ясно, магистр Лайт удивленно произнес Джорус. Что еще выдумывать? Сверхдальний перелет раздвинет границы влияния республики и ордена. Уверен, вы догадались, что миссия не совсем та, на которую вы рассчитывали, мастер Джорус, пояснил Лайт. Тогда, когда мы заменили почти весь состав джедаев вручную, отодвинув ваши измышления по сему поводу, в обиде надеюсь, вы небольшой, взял слово Йода. Обида к злости ведет, злость к гневу, гневу, к темной стороне силы, что избегать джедаю надобно. Джорус задвинул Йода свои обычные измышления, от которых Гбат уже подустал. Впрочем, опыт позволил ему не скривить лицо от отвращения. Нет, что вы, вместо того, чтобы прореагировать на бредни великого магистра, Джорус лишь улыбнулся. Я понимаю, высший совет лучше понимает, в каком составе должна быть экспедиция, пусть он и не возьмет тех, что ему нужны. Но он все еще глава сверхдальнего перелета, назначенный сенатом и лично верховным канцлером Палпатином. Рад, что вы это понимаете, донеслось от Лайта. В таком случае приступим, он вздохнул. Мне поступила информация о том, что данный проект также лоббирует владыка Ситх, который является учителем того самого Забрака, с которым сразились Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби на Набу. К слову, вы подавали Оби-Вана и его падавана, Энакина Скайуокера, как участников экспедиции. Мы их тоже вычеркнули. Они не подходят для той миссии, что вам дается. А миссия, начал было Джорус, установить базу на отдаленной планете, сообщил магистр Лайт, и принять руководство в новом анклаве джедаев, который будет заниматься разведывательной деятельностью. Он нажал на пару кнопок на датападе, который расположен на его наруче, и активировался голопроектор. Всего выделено 10 возможных планет для колонизации вашими силами. Исходя из тех данных, что вы получите, колонизируете одну из планет. Суть вашей задачи состоит в том, чтобы анализировать угрозу, что возможно прибудет в галактику. Что за угроза? Резко спросил Гбат. Прибудет, но владыка Ситх уже есть, магистр Лайт. Тот, с которым вы до сих пор не справились. Вас вызвали не обвинять кого-то, пресек его слова Тивакка, а выслушать суть миссии. Мы ведем борьбу с невероятно хитрым врагом. Вполне возможно, он и выступил идеологом этого проекта, либо пролоббировал его, ибо исходя из анализа данных, он ему выгоден тем, что на сверхдальнем перелете могли лететь те джедаи, которые могут в теории представить ему угрозу. Я старался отобрать лучших из лучших, гордо произнес Гбат. На самом деле нет, это были вполне себе средние джедаи, преимущество которых было в том, что они исполняли бы его приказы. То были его товарищи, которые были согласны с его позицией, нужно создать орден с нуля. Некоторые даже разочаровались во Флейнгстере, ибо считали, что тот продвигает свои реформы слишком долго и сосредоточился не на изменении ордена, а на какой-то чуши. К примеру, усиление оборонительных систем. Они джедаи, одаренные, все избранные. От того, что погибла парочка неудачников, им надо иметь несколько тысяч рыл стражи в храме. Или джедайский канал, что ведет Ераэль Пуф. СМИ должно доносить то, чем живут джедаи и как некоторые из них помогают простым разумным. Зачем все это? Джедаи могут контролировать простых разумных и безо всякого объяснения своих точек зрения. Вот еще, кому-то что-то объяснять. Рад это слышать, улыбнулся Лайт. Итак, суть состоит в том, чтобы подыграть владыке Ситху. Раз уж он хочет уничтожения сверхдальнего перелета, пусть узнает, что он будет уничтожен. Официально так и случится. А физически вы и мастер Тивакка организуете анклав на одной из планет и будете выступать форпостом, который будет разведывать данные по чужакам издалека. Мы также наполнили экипаж сверхдальнего перелета необходимым вам гражданским персоналом. Мы будем отчитываться перед высшим советом, сухо спросил Джорус. Нет, он как раз и хотел достаточно отдалиться от высшего совета, не отчитываться перед этими слепыми идиотами, создать свой орден. А теперь выясняется, что скорее всего, он будет под контролем. Да, согласился Йода, отчитываться предстоит вам, указал он узловатым пальцем на него. Связь наладит вам магистр Лайт. Чужаков исследовать предстоит форпосту дальнему, покуда с Ситхом разбираться будем мы. Увы, да, не все так просто, тяжко вздохнул Лайт. Мы буквально гонимся за ветром, но вас волновать это не должно будет. Вместе с мастерами, вы сформируете совет мастеров в колонии и будете держать ответ перед высшим советом. Однако это не должно было значиться в протоколе заседания, который мы с недавних пор публикуем на нашем новостном сайте. По правде говоря, эти идиоты хотя бы не догадались публиковать вообще все. А хватило бы глупости Флейнг Стару опубликовать отчеты теней? Скорее всего нет, сам же тенью работал, представляет какой-то это риск. Но разумный он чересчур осторожный и немного глуповатый, поэтому мог бы и сглупить. Однако, ногти Джоруса впились в его ладони от того, что он сжал кулаки. Все его мечты и надежды на этот проект были уничтожены. Они хотят провернуть какую-то свою интригу, сделать его равным шести мастерам. Спокойно, Джорус. Все остальные мастера ни разу не организаторы и политики, вроде него. Опасность представляет лишь Тивакка. Он взглянул на Вуки. Устранить его, или отстранить от власти, опозорить, выставить в качестве посмешища. Он сможет это провернуть. Не зря его таланты отмечал сам верховный канцлер Палпатин. «Угроза чужаков реальна?» – спросил он у Лайта. «Вполне», – кивнул магистр. «Наши специалисты завершили вскрытие полученных мной тел. Вдобавок их оружие – то, с чем мы до этого не сталкивались. Биотехнологии, речь идет о них. Пока что республика не готова к тому, чтобы противостоять их угрозе. Но если бы вся республика знала о них прямо сейчас и они вторглись, если бы у них была бы полноценная армия и флот на основе тех технологий, что я встретил на зоне Месикат», Флейнгстер посмотрел ему в глаза, отчего Джорус вздрогнул, «мы бы все были уничтожены. Вашей же миссией будет в первую очередь разведка об их возможностях, слабости их вида, слабости их оружия, которое является живым. Вам всем будет предоставлена информация, я говорю о мастерах-джедаях, и вскоре мы сможем организовать вам флот, с помощью которого вы обеспечите прикрытие колонии». «У нас будет флот?» – спросил Джорус. «Шести дредноутов вряд ли хватит для успеха затеваемой экспедиции», – сообщил ему Тивакка. «Магистр Лайт проработает этот вопрос, но флот будет лишь тогда, когда появится колония. Мы сможем поддерживать связь. На этом все, мастер Джорус. Я уверен, вы не подведете наш орден». «Не подведу, магистр Лайт, великий магистр Йода, мастер Тивакка». Он кивнул им по очереди, все еще сжимая кулаки в руках за спиной. Откланившись, мастер Гбат покинул помещение. «Падаван Джинзлер», — позвал он Лорану. «Мастер», — девушка подошла к своему наставнику. «Куда отправимся дальше?» «Ты свободна до конца дня», — отмахнулся он от назойливой ученицы. «Пора бы ее заставить пройти испытание. Все же он должен сосредоточиться на том, чтобы стать во главе новых джедаев. И для этого надо будет продумать план, как избавиться от назойливых мошек». Девушка поклонилась ему и ушла. Договориться об ее испытаниях можно и завтра. Сейчас же ему следует перепроверить биографию тех, кого надавал ему в команду Flying Star. «Пока мы беседовали, меня не покидало ощущение напряжения со стороны Гбата», задумчиво произнес Тивакка. «Разумеется, пожал я плечами. Он нас не уважает. Он вообще всех не уважает. Я думаю, что в этой экспедиции ему виделся шанс создать чуть ли не свой орден в стороне от нас. Похоже, вы с ним», вдруг произнес Йода. «Так же хочешь ты джедаев реформировать, переучить их, переделать. И я не встречал сопротивления с вашей стороны, великий магистр». Я посмотрел на Йоду. «Все, что вы делали, наоборот, либо относились нейтрально, либо высказывались в мою пользу, а в бытность моего падаванства даже наставляли. Все потому как талантлив ты и чувствую я странное о тебе, тихо произнес великий магистр. «Изменения несешь ты для джедаев. Похож ты с Джорусом, но в то же время, будто плутает он во тьме, эмоциям отдается. Действуешь же ты иначе, магистр. Ясен твой взор, не замутнен. Нужен подход твой ордену. Но что касательно Джоруса?» Спросил Тивакка. «Его мысли во многом должны совпадать с твоими. Я общался с теми, с кем Джорус говорил о ситуации в ордене. Он несколько не сдержан. Несдержанность его и погубит», — ответил я. «Реформы — это не то, что можно сделать просто по мановению руки и сопроводительными словами «хочу». Нужно прорабатывать каждое нововведение и знать, хватит ли у тебя ресурсов, навыков и компетенций. Взглянуть хоть на нашу новую стражу. Я готовил проект не один месяц, прежде чем сделать соответствующее предложение. Нападение Янчори лишь подстегнуло мою решимость». «Верно говоришь ты», — произнес Йода. «Не рубить с плеча должны мы. Однако не забывать нам следует, во имя чего сражаемся мы. Реформы, суть изменения, извратить понятия могут наши. Подумать тебе следует и над этим в том числе». «Я подумаю, великий магистр», — согласился я с его вполне резонным замечанием. «Насчет же проекта. Мне известны приблизительные точки его появления для сверки координат вовне республики. Если владыка Ситх сделает свой ход, я купирую его». «Ты соберешь флот Хеликс?» — спросил Тивакка. «Поступали сведения от теней, что два соединения Хеликс активизировались во внешнем кольце. Когда Сеючи вступил в Совет Десяти, я утратил возможность привлекать его соединение в качестве флота. Он не даст нам имла, ибо за ним следят в Куате. Нет, я воспользуюсь преимуществом своего корабля. И если за вами владыка Ситх пошлет флот, я высажусь на их кораблях и решу вопрос лично». «Вот оно что», — прорычал Вуки. «Не слишком ли ты переоцениваешь власть Ситха? Какой еще флот он может за нами послать? Он уже использовал Торговую Федерацию и Нутганрей, который явно с ним знаком, избежал наказания и санкций со стороны республики. Я даже посылал запрос на то, чтобы допросить Нута касательно его контактов с Ситхом, но получил отказ, а Мейс после еще и сообщил, чтобы я больше так не делал. В любом случае, он мог бы использовать Торговую Федерацию, точнее корабли от нее. Они легко внушаемы, когда их прижмет», — усмехнулся я. «А что может прижать неймадианца лучше, чем световой меч у того, кто находится с ним в одном отсеке? В случае таком, да пребудет с тобой сила», — наставил мне Йода. «И с вами. Нас ждет приинтереснейшее приключение, смею заверить». Глава 16. Сверхдальний перелет. 5. Миссия во тьме неизведанных регионов. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Так, а Инка где? Кажется, я отдавал дроида для тренировок всем джедаям, кто просил. Сделано это было, чтобы многие прокачивали свои рефлексы. Да и Инка получал удовольствие в издевательстве над некоторыми. Все же его искрометный юмор крайне запоминающийся. Тем не менее, мне он будет необходим для миссии. Мне он всегда необходим для миссии. Во-первых, он протокольный дроид и просто создан для оптимальных переговоров. А во-вторых, когда переговоры идут незапланированно, или мне надлежит напасть на кого-то, НК идеален в качестве того, кто будет отвлекать мясо. Все же моя главная цель обычно – сразиться с самым главным врагом. И отвлекаться на кого-то в это время – очень раздражающе. НК 47, как и полагалось, я нашел в одной из тренировочных зал, откуда шел его сигнал. Инка был в процессе тренировки одного примечательного юношу в серой одежде джедая, что сейчас орудовал световым мечом. Неподалеку от него, за ним наблюдал рослый мужчина с медно-рыжими волосами, что носил стандартные, светлые одежды джедаев, поверх которых был коричневый плащ. Извечная парочка, Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер собственной персоной. Их приключения вполне соответствовали тому, что я помнил по канону. Энакин участвовал в подпольных гонках, на Корусанте, противостояли разным бандитам и разбойникам. Впрочем, так можно описать жизнь большинства джедаев. Энакин неплохо справлялся с валом атак НК, хотя заметно, что его шуточки немного подбешивали юного падавана, и он нарушал концентрацию. Фатальная ошибка. Веселым тоном. «Танцуй, кожаный мешок». НК увлеченно стрелял из бластера, производя жалящие выстрелы. Так как джедаи не носят обычно доспехов, любое попадание из жалящего оружия вызывает неприятные ощущения вместе. Однако пока что Энакин справлялся с 40% мощью НК. Он ведь даже не в режиме терминатор работает. В то же время, Скайуокер старался сблизиться с дроидом, но не получалось подойти. Прерывать тренировки я не стал, лишь встав рядом с Кеноби. Магистр Лайт, Кеноби не использовал силу, чтобы меня заметить, не хватило бы навыков, учитывая то, что я все же сдерживаю себя, дабы особо не вызывать сенсорный шок у некоторых. Многие мастера и некоторые магистры поступают так же, особенно, когда ходят мимо юнлингов и падаванов. Хотя такое делают лишь те, кого можно было бы назвать элитой ордена джедаев. «Рад вас видеть, рыцарь Оби-Ван», — кивнул я мужчине. «И давно он так?» — спросил я, кивнув на Энакина. «Минут пять точно», — посмотрел на Дотапот мужчина. «Пятая форма, да, он использует шиен и очень старается подловить инка тем, что отошлет бластерный выстрел точно в него», — оценил я движение Энакина. «Он слишком сосредотачивается. Его понимание пятой формы недостаточно, чтобы пересилить скорость инка. Я бы предпочел в его случае использовать третью форму, которая по сути является защитной, отклоняя выстрелы, медленно сближаясь. Он же сближается очень медленно, так еще и инка отходит, сводя на нет сближение. Вдобавок, Энакин не применяет телекинез, хотя окна возможности есть. Он слишком увлекся процессом фехтования», — резюмировал я. «С НК надо использовать почти весь спектр сил, если не хотите подохнуть». «Я тоже это заметил», — со вздохом произнес Оби-Ван. «Хотя его успехи в фехтовании довольно значимы. Техники силы он использует в основном те, что нужны для усиления физических способностей. Из него выйдет прекрасный джедай-защитник», — кивнул я. «Впрочем, с его талантом, из него можно вылепить все, что угодно. Вот только лучше заняться тем, к чему его душа лежит». «Как раз к фехтованию его душа и лежит», — отметил Оби-Ван. «Но тут ему еще идти и идти. Однако зачем вы сюда заявились, магистр? Вы пришли забрать инка?» «Так уж вышло», — ответил я Оби-Вану на вопрос, «что мне он нужен. Я собираюсь кое-куда слетать, а своего дроида я привык брать с собой. Как ни посмотри, он лучший с точки зрения переговоров». Оби-Ван посмотрел на меня с изрядной долей скепсиса. Я буквально чувствовал, как шестеренки в голове Оби-Вана крутились, и в мыслях витал вопрос, шутит ли магистр или нет. Помнится, говорилось, что НК-47, протокольный дроид, в истории с Риваном, начал вспоминать уроки истории Оби-Ван Кеноби. Однако, наверное, в те времена требования к протокольным дроидам были совершенно иными. «Отнюдь», — возразил я, — «он знает столько же форм коммуникаций, как и любой другой протокольный дроид, плюс одну сверху, наиболее эффективную коммуникацию, позволяющую договориться с любым разумным. Вы ведь понимаете, с каким контингентом порой приходится работать. Это, как ничтожество из подворотни, пока ты им не вломишь, тебя уважать не станут. Так что тут НК нет никаких равных. Он и поговорить может, и вломить». Оби-Ван хмыкнул, точнее попытался замаскировать усмешку под хмык. «Довольно умело. Что же», — резюмировал я, — «мне нужен мой дроид, юный Скайуэкер». Я повысил голос, отчего Энакин обернулся, и НК, не получивший сигнал, всадил в не успевшего защититься Энакина пару бластерных выстрелов, отчего Энакин поморщился, ноги подкосились, ибо пару выстрелов попали по ним и по попе, и подросток упал на пол. «Хат, кто, магистр Лайт?» — удивленно уставился он на меня. «Я же приказал НК перестать стрелять». Восторженно. «Хозяин, как же я ненавижу это слово, вы видели, как я оптимизировал этот кусок мяса?» «Заткнись», — немного сорвался Энакин. «Эх, Энакин», — присоединился к беседе Оби-Ван, — «успокойся, давай, помогу встать». Рыцарь подошел к своему падавану. Оби-Ван слегка нагнулся, протягивая руку Скайуэкеру, и помог тому подняться на свои ноги. «Надеюсь, ты не будешь ожидать от меня извинений, юный падаван». Я подошел к этой парочке. «Все же виноват в этом ты. Вы меня отвлекли, магистр». «А виноват я?» — удивленно спросил падаван. «Разумеется», — подтвердил я. «Инка, отправляйся на корабль. Нам предстоит миссия». Вопросительным тоном. «Мы будем оптимизировать много кожаных мешков, все от них зависит», — спокойно произнес я. Дроид послушно направился к выходу. «Знаешь, почему ты виноват, юный Скайуэкер? Потому что ты отвлекся. Ты думаешь, что того, кто тебя одолеет, в чем-то можно обвинять. Твой проигрыш – это твой проигрыш. В первую очередь», — важно произнес я, — «недостаток собранности, концентрации, тренировок, вина не только учителя, но и ученика. Притом в большей степени ученика. Ведь учитель может дать тебе все наставления. И твои проблемы, если тебе не хватает усидчивости, чтобы их постичь. Разве рыцарь Оби-Ван не учил тебя простой мудрости? Отвлекаться вредно, как и колебаться. Да понял я, надулся он. Но магистр, если вы такой мудрый наставник, помимо той ошибки, может скажете мне, в чем я был неправ в сражении с вашим дроидом? Попросил он. Все же я так старался. Выбор методики противостояния, спокойно произнес я. Ты лучше поймешь это на практике. Я уже сообщил рыцарю Оби-Вану, твоему наставнику, на что стоило бы обратить в твоем случае внимание. А может вы покажите? Не унимался Энакин. Я слышал, что вы один из лучших воинов в Ордене, после великого магистра Йода и магистра Винду, и вы точно смогли бы показать мне. Я посмотрел на Оби-Вана, тот лишь пожал плечами, мол, я не против. Не думаю, что это его как-то задевает. Такие перекрестные уроки, когда кто-то просил обучить своего падавана чему-то со стороны, были не так уж и редки. К примеру, я помогал падавану Рилы, Рила же помогала Иле, а Селеста обучала Джаратапала скрывать свою силу, ибо у меня не всегда могло хватить на него времени. В общем и целом, практика распространенная, а я опытнее и сильнее текущего Оби-Вана, да и время у меня пока что есть. Хорошо, согласился я и притянул себе тренировочный меч при помощи телекинеза, со стойки для мечей. Пожалуй, я смогу тебе помочь. Спасибо, магистр Лайт, поблагодарил меня Кеноби. Я еще ничего не сделал, Оби-Ван, спокойно ответил я рыцарю, который с волнением смотрел на Энакина. Знаешь, юный Скайуокер, произнес я, когда мы активировали тренировочные световые мечи, льдисто-белое лезвие вырвалось из рукояти. Я вообще приверженец Джаркай, то есть использую по мечу в каждой руке, но в случае с тобой, мне и этого хватит, поиграл я с мечом. Энакин такой неприкрытой издевки терпеть не стал, просто ринувшись на меня, он напрыгнул на меня сверху и рубанул таким же образом, сверху вниз. Я выставил меч в блоке, заблокировав атаку, а после отбросил его толчком силы. Его легковато вывести из себя. Впрочем, это его подростковая версия, которая выводится из себя относительно легко. В будущем, лишь риск смерти той же Падме, или работорговцы могли по-настоящему выбесить Энакина. Но пока что это неопытный юнец, который с самого начала боя нарушил свою концентрацию и атаковал меня скорее даже яростно. Он забыл о техниках силы, которые постигал, просто отдался боевому азарту. Я же, применяя Сарису, спокойно отклонял атаку за атакой. Наконец, Энакин попытался обойти меня и зайти за спину, нанеся туда удар. Я остановил его меч при помощи силы, а после отшвырнул падавана. Что же, Энакин был в метрах пяти от меня, когда я стартанул ему навстречу, быстро оказавшись перед подростком. Он еле-еле успел словить удар на свой клинок и полностью утратил концентрацию. «Ты потерял концентрацию», — произнес я, нанося широкие, рубящие удары Атару, пока наконец мой меч не задел его кисть, что держала клинок, и ты лишился только что руки. Твои проблемы, юный Скайуокер, кроются в двух факторах. Первое и самое главное, твоя концентрация, ложь, ты легко позволил вывести из себя. Пусть ты отреагировал не так уж и эмоционально, но тебя все же это задело, как ни крути. В бою, никакая издевка и никакое обстоятельство не должно нарушать твою концентрацию на бою. Это та самая причина, по которой, стоило мне сломать твой рисунок боя, когда я переключился в атаку, ты проиграл. И вторая, ты не используешь техники силы. Тот же телекинез является основной техникой джедаев. Силовые толчки, притяжение и так далее. Ты слишком сконцентрировался на мече. Можешь сказать, что ты хочешь стать джедаем-защитником. Хорошо, никто здесь не имеет предубеждений против основных типов джедаев. Суть в том, что даже защитники используют техники силы, помимо усиления, но сбитая концентрация, видимо, не дала тебе правильно сосредоточиться. Ты и не пытался успокоиться. Это две стези, над которыми тебе предстоит поработать, юный Скайуокер. Энакин посмотрел на выбитый у него из руки тренировочный меч, а после на меня. Благодарю за наставление, магистр Лайт, серьезно произнес он. Я даю слово, что в следующий раз покажу лучший результат. О, я надеюсь на это, улыбнулся я Скайуокеру, не стесняясь спрашивать совета у своего наставника, рыцаря Оби-Вана. Он имеет невероятный опыт участия в самых разных заданиях, похвалил я Кеноби. А вы скоро вернетесь в храм? Спросил подросток. Энакин, отвлекать магистра от его заданий, не самая правильная идея. Я согласен, Оби-Ван, кивнул я рыцарю. Даже вернувшись в храм со своей миссией, боюсь, я не смогу уделять тебе время, Все же у магистров высшего совета есть свои задания и обязанности. Я посмотрел на Энакина, на лице которого мелькнула гримаса неудовольствия, хотя он быстро взял себя в руки. «Извините, магистр, если моя просьба была слишком эгоистична», — повинился юный Скайуокер. «Возможно, наставник действительно обучит меня сдержанности и терпению». «Возможно?» — удивленно спросил Кеноби. «Что значит «возможно», Энакин?» Подросток лишь виновато ухмыльнулся. «Ладно, на сегодня пока что достаточно», — вздохнул Оби-Ван. «Ты свободен до завтрашнего дня, однако о вечерней медитации не забывай, Энакин». «Да, наставник», — радостно произнес Скайуокер. Энакин почти в припрыжку покинул тренировочный зал. «Я же вернул мечи для тренировок на стойку при помощи телекинеза. Тяжело тебе с ним, Оби-Ван?» — посмотрел я на рыцаря. «Все же Энакин не самый обычный падаван, и давать его тебе». «По правде говоря, да», — согласился Кеноби, тяжело вздохнув. «Однако мой наставник, Квай-Гон, помогает мне. По крайней мере, мы пару раз летали на Набу. Однако в последний раз мастер Квай-Гон посоветовал больше туда не прилетать, так как Энакин искал встречи с Падме Амидалой». «Вот оно что», — задумчиво произнес я, погладив подбородок. «Меж ними есть симпатия, выходящая за рамки просто знакомых». «Возможно», — согласился Кеноби. «Возможно». Мастер Квай-Гон пережил не самые приятные моменты своей жизни, когда мастер Тал умерла на его руках. «Меж тем, между ними тоже были чувства», — покивал я. «Оби-Ван же ошарашенно уставился на меня. Не смотри на меня так, вспомни, кто я такой, кем бы я был, если бы не был в курсе всех этих перипетий, Оби-Ван, и даже твоих чувств в сторону некой Сатин Крайс, герцогини Мандалора, или, быть может, Сириточи. Вы знаете», — сухо произнес он, — «я же подошел к нему и похлопал по плечу. Мой предшественник, Гралин, имел куда более радикальные взгляды на отношения джедаев, в том числе и романтические. Я же не вижу в этом ничего дурного, рыцарь. Только Пиэллу не говорите, он тоже не особо их приветствует. Ха-ха-ха. Суть не в том, что что-то против правил, или не против правил, Оби-Ван. В этом деле ты должен понять одну вещь: не позволяя своим светлым чувствам к женщине, да вообще никаким другим узам, поставить под сомнение твой долг джедая. Ситуации бывают разные, и суть состоит в том, чтобы уметь принять любой исход, каким бы он ни был, и, стойко перенеся его, двигаться дальше. Вот что такое путь джедая. Ты можешь нежиться с Сатин, или с любой другой женщиной, но помни о долге. Во многом потому, что я помнил о долге, я все еще джедай, произнес Оби-Ван. В его голосе чувствовались нотки сожаления, которые он старался подавить. «Пожалуй, это тебя только красит, Оби-Ван». Я направился к выходу из тренировочного зала. «Быть может, когда-нибудь», — махнул я рукой обернувшемуся Оби-Вану, «наш орден станет свободнее, и ноша таких, как ты, легче. Впрочем, до той поры все еще очень далеко. Но у меня есть стойкое ощущение, что ты до нее доживешь. Для этого тебе даже не надо обладать долголетием Сефи. Еще увидимся, рыцарь. Я буду наблюдать за вашими успехами. Правду говоря, подготовку к миссии по сопровождению сверхдальнего перелета я начал сильно заранее, понимая, что столкнуться предстоит с часами. Еще года два назад, когда только начинался разговор о проекте, я начал изучать чун. Язык был трудным для быстрого постижения, но при помощи силы я научился понимать, о чем говорят носители языка, и даже отвечать им. Беда была в том, что сефи копировали людей в плане голосовых связок. Ну, почти копировали. Все же язык моего народа был отличен от общегалакта, пусть и позабыт. Впрочем, среди аристократии сефи считалось правилом хорошего тона знать этот язык. И я его тоже знал, его постижение было самым простым, к слову. Но насчет чуна, произношение оставляло желать лучшего. Вряд ли я смогу быть таким же носителем, как и истинные часы. Поэтому я еще вооружился знанием языка Миннесиата, вела мои уроки Шаакти, особо не спрашивая, зачем мне понадобился чун. А Миннесиат, она и вовсе считала обязательным. В любом случае, я был готов к переговорам с тем же Трауном, или другими часами, хотя сверхдальний перелет появится в его зоне ответственности. Но там, помимо Трауна, мелькают еще некоторые часы. Его брат, Трас, адмирал Аралани, и какой-то аристократишка из пятой семьи. Сейчас уже не могу припомнить его имя. В любом случае, моей задачей является появление в одной из точек, где Траун встретился с Торговой Федерацией, точнее с соединением Кинмонадрианы. Я направился туда раньше. Точки выхода сверхдальнего перелета мне известны, и примерно там появится и Траун, и, чуть позже, Кинмандриана. А мой корабль ведь на данный момент быстрейший в самой галактике. Так что мне не составит труда опередить всех, кого только можно, и перехватить столь умного разумного, как Траун. А там остается положиться лишь на мое красноречие. Я вылетел с Корусанта рано утром и тут же вывел судно в гиперпространство. Изучив все положенные отчеты мне, как Сею, я также изучил первые проекты Венатора. Лира за столько времени довела этот корабль до работающего прототипа, который сейчас проходил обкатку у Ротаны. Что же, молодец, надо будет и с ней вопрос решать. Только вот, когда, хочется ей, конечно, объяснить, кто есть Сей, вот только, я побаиваюсь поколебать ее решимость делать корабли. А без ее кораблей, прекрасных и одних из мощнейших в галактике, все может пойти по одному месту. Впрочем, мне придется это рассмотреть, когда вернусь из пространства часов. Говорит Мит Траун Руэда, командор флота экспансии и обороны часов, произнес спокойный мужской голос от корабля, который меня вызывал. Пожалуйста, назовите себя и изложите свои намерения. Крейсера доминации часов были длинной в 115 метров. На данный момент я видел лишь один такой крейсер, собственно флагман Трауна, реющий ястреб. То были суда треугольной формы, правда мостик располагался чуть в стороне, на левой части корпуса. Прим. Автора, я очень долго искал артно-чисский крейсер, в том числе флагман Трауна, перечитывал книгу, в итоге решил, а пусть будет этот. Вдобавок в поиске гугла этот корабль чаще всего и выпадал, по крайней мере мне. Видимо, из-за того, что мой корабль был один, на перехват вышло всего 6 мла и один крейсер. Хотя Траун мог послать и не свой флагман, но видимо, то ли ему было интересно, то ли он просто ближе оказался. Кашлянув, я ответил на передачу. Говорит магистр высшего совета ордена джедаев, Light Flying Star, представился я. У меня сопроводительно-разведывательная миссия, командор, ответил я на чуне. По ту сторону воцарилось молчание. Спустя минуты три мне ответили. Хотелось бы услышать уточняющие детали того, что вы зовете сопроводительно-разведывательной миссией, магистр джедай, ответил все тот же голос. Можете ли вы взойти на мое судно и пояснить подробнее суть ваших намерений относительно доминации часов? Как пожелаете, командор Мит Траун Руэда, спокойно произнес я. Полагаю, вы предоставите вектор для захода к стыковочному шлюзу. Координаты высланы, сообщил Траун. Ожидаю вас в ближайшее время. Как в подтверждение приглашения по обе стороны моего корабля показалось два истребителя часов. Ну что же, приглашение игнорировать невежливо, особенно когда ты дал свое согласие на то, что придешь. Поэтому я спокойно повел свой корабль в сторону чисского крейсера. Инка, посмотрел я на дроида, без моего приказа, напоминаю тебе, ты ничего чужакам делать не будешь, разочарованным тоном. Но там должно быть много кожаных мешков, ожидающих оптимизации. Меня пока что это мало волнует, пожал я плечами. От этих переговоров многое зависит, и я не хочу, чтобы ты их испортил. Ну а теперь, посмотрим на знаменитого, точнее пока еще не знаменитого Трауна. Правду сказать, я им искренне восхищался. Ведь кто такой я в полководчестве? Я умею применять самые разные тактики, даже разбил тринча и так далее. Но суть-то в том, что тот же Траун мной считался тем, кто лучше меня в этом. Смог бы я разбить соединение Кинмонадриана и два барышника шестью дредноутами? Да, были бы мла, устроил бы вообще погром-разгром. Но вообще, чисто дредноутами, да, смог бы. Вот только, эти чисские крейсеры и близко не дредноуты по огневой мощности. И что же, Траун по сути разнес соединение с двумя линкорами, по меркам текущей ситуации, двумя легкими крейсерами. Это заслуживает уважения. Так что общаться с такой личностью будет интересно. Глава 17. Сверхдальний перелет. 6. Миссия во тьме неизведанных регионов. 3. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPST, Мебарадур 777. Магистр джедай, задумчиво произнес Траун на сайбесте, окинув взглядом присутствующих гостей. Является ли он проблемой? Спросил он.